зализанная и расфуфыренная лягушка, самодовольная, противная. Не пари чепухи! Я только что все понял. Танжер просила тебя задержать нас до рассвета, верно? Потом ты задраиваешь люк, оставляешь нас здесь и встречаешься с ней. Так? В 7 или 8 часов утра, в назначенном месте. Скажи, я правильно рассуждаю? Молчание и взгляд Кискороса подтвердили, что рассуждает Кой правильно. Но Палермо прав. Она не придет навстречу. Я скажу тебе, почему. В это время ее там не будет. Кискоросу это не понравилось. Лицо его было столь же мрачным, как дуло его пистолета. Думаешь, ты умный, да? Но до сих пор ты вел себя как дурак. Кой пожал плечами. Может быть, признал он. Но даже дурак понимает, что газета, открытая на определенной странице, наводящие вопросы, почтовая открытка, необычные, хоть и редкие гости, коробка спичек и кое-какая информация, которую невольно дал Палермо в Гибралтаре, ведут к совершенно определенному заключению. Рассказать тебе или мы подождем, пока ты сам все поймешь? Кискура свертел в руках пистолет, но видно было, что мысли его совсем в другом месте. Он морщил губы, не зная, на что решиться. — Говори. Не сводя с него глаз, Кой снова прислонился затылком к переборке. — Предположим, — сказал он, — что Танжер в тебе больше не нуждается. Твоя работа, а именно, контролировать Палермо. Убеждать меня, что она нуждается в защите и находится в опасности. Закончилось, когда ты нас удержал здесь. И она ушла. Больше ей от тебя ничего не нужно. И что, по-твоему, она делает сейчас? Как скроется с изумрудами? В аэропортах ручную кладь просвечивает рентгеном, а в багаж такую хрупкую вещь она сдать не рискнет. Арендованный автомобиль. На шоссе бывает очень опасно. Поезд, границы и неудобные пересадки. И что тебе приходит в голову? Кой умолк в ожидании ответа. Ему вдруг стало легче от того, что он произнес все это вслух. Он словно бы поделился стыдом и желчью, переполнявшими его. Хорошенькая ночка, — подумал он, — для всех, для твоего босса, для пилота, для меня. И ты, придурок, свое получишь. Но ответ пришел не от Кискороса. Палермо хлопнул себя ладонью по ляжке. Ясно. Корабль. Чертов корабль. Совершенно верно. Ну и умна же чертовка. Вот именно. Стоя возле трапа, ошеломленный Кискорос старался переварить услышанное. По его лягушачьим глазам видно было, что он мечется между презрением к ним, подозрительностью и вполне разумными сомнениями. — Слишком много предположений, — сказал он наконец. — Ты думаешь, что сильно умный? Но все у тебя построено на догадках. Все это нагромождение ничем не подтверждается, никаких доказательств, ни одной реальной зацепки. — Ошибаешься. Зацепки есть, и очень даже реальные. Кой посмотрел на часы. Остановились. Он повернулся к пилоту, который молча, но внимательно слушал. Сколько времени? 11:30. Кой с издевкой взглянул на Кискороса и усмехнулся сквозь зубы. Аргентинец не подозревал, что Кой смеется над собственной глупостью, и принял его смешок на свой счет, что ему очень не понравилось. Он снова наставил пистолет на Коя. — В час ночи, — сообщил ему Кой, — в море уходит Феликс фон Лукнер, пароходство «Зеландшип» под бельгийским флагом. Делает 2 рейса в месяц из Картахена в Антверпен. Груз цитрусовый, думаю, берет пассажиров. — Ну и дрянь! — едва слышно прошептал Палермо. Меньше чем через неделю она продаст изумруды совершенно определенному скупщику на Робенштрассе. Это может подтвердить твой бывший босс. рукой кивнул Палермо. — Скажите ему. — Да, это правда. — Вот видишь, — Куй снова рассмеялся тем же неприятным смехом, — она даже открыткой запасла, чтобы послать тебя оттуда. Ики скоро начал ломаться. В полной растерянности он поднимал и опускал голову, мучительно избавляясь от веры в Танжер. Даже у подлецов, — подумал Кой, — есть какая-то честь. — Ничего подобного она не говорила, — Кискорос пристально смотрел на Коя обвиняющим взглядом. — Еще бы она тебе сказала! Во рту у Палермо была сигарета, но ее он так не прикурил. — Болван! Кискорос все больше подавался. — Мы взяли машину на прокат, — прошептал он в замешательстве. — Можешь сдать ключи, — посоветовал Палермо. — Она тебе не пригодится. Он долго чиркал зажигалкой, но безуспешно. Тогда он наклонился над керосиновой лампой с сигаретой в зубах. Казалось, его приводит в восторг шутка, которая нас сыграла с ними. Каждому досталось, никого не забыла. — Она никогда, — начал было Кискорос. — Морчи, успеем, — думал Кой, сбираясь по трапу. Ночной воздух, лившийся сюда из прямоугольного люка, освежал лицо. Небо было ясное, звездное, фантасмагорические силуэты разрезанных кораблей казались еще чернее от портовых фонарей. Внизу, в трюме, аргентинец уже не скулил. Скулить он перестал, когда Палермо прекратил бить его ногами по голове. Пузыря с кровь хлистала из разбитого носа, смешивалась с ржавчиной на полу трюма, испарялась на его дымящейся одежде. До того, испуская дикие вопли, он пытался погасить свой горящий пиджак. Нино Палермо, наклонившийся над лампой, чтобы прикурить сигарету, вдруг метнул ее в Кискороса. В темноте огромного трюма лампа с шипением описала дугу, едва не задев Коя, и попала прямо в грудь аргентинцу. Он только успел произнести два слова, она никогда... Керосин разлился, пола пиджака занялась. Почти в ту же секунду Кои пилотов вскочили, но Палермо оказался проворнее, уже успел подобрать пистолет. Все трое стояли, не мигая, смотрели друг на друга. Аки скоро скорчился на полу среди языков пламени и вопил так истошно, что кровь стыла в жилах. Наконец Кои схватил пиджак Палермо, сбил пламя и бросил пиджак на аргентинца. От Кискоры сонесло паленым мясом, на месте волос и усов были жуткие ожоги, он скулил, а в промежутках издавал странные глухие звуки, будто полоскал горло расплавленным оловом. Вот тогда-то Палермо и стал бить его по голове ногами, методично, словно подсчитывая удары. Потом с пистолетом в руке, но не целясь, улыбнулся отнюдь не радостной улыбкой. Удовлетворенно вздохнул и спросил Коя, — ты в деле или нет? Так и сказал, — ты в деле или нет? Выглядел он при этом как акула, которая под покровом ночи отправляется сводить старые счеты. — Если с ней что-нибудь случится, я тебя убью, — ответил Кой. И вот сейчас все трое, Палермо, Кой и пилота, бежали в темноте по палубе сухогруза, а дальше в порту готовился отдать швартовый Феликс фон Лукнер. Одно окно в пансионе Картагу светилось, рядом с Коем раздался смешок, запыхавшийся пес переводил дух. — Сеньора пакует багаж, — сформулировал Палермо, — то, что и так было понятно. Они стояли под пальмами. — Дайте мне сначала поговорить с ней, — попросил Кой. Палермо прикоснулся к карману, в котором лежал пистолет Кискороса. — И не думай, теперь мы все компаньоны. — Я уверен, что она сумеет тебя опять убедить. Кой пожал плечами. — В чем? — Да в чем угодно. Дай ей время, и наверняка она в чем-нибудь тебя убедит. Они перешли дорогу. Пилот двигался следом. Палермо не сводил глаз с освещенного окна, а перед входом в пансион снова пощупал карман. У нее с собой-то пушка гибралтарская. Не знаю, вполне может быть. Чёрт! Палермо минуту раздумывал. Потом опять взглянул на Коя, словно решал, не уступить ли его просьбе. и не позволить ему поговорить с Танжер наедине. У нее свои причины. — Ставил Кой. — Конечно. У всех у нас они свои.